16 июня в Пхеньяне Мансудэском дворце съездов председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Юн Нам принял президента Международной федерации тэквондо Ли Йонг Сона и его заместителя Лён Вайминга и других ведущих лиц федерации, нанесших ему протокольный визит.